5. Харя поступил на философский факультет МГУ. Что он изучает и зачем ему это сдалось, друзья понять не могли. Они никогда не встречали в жизни философов. Вот представьте, знакомитесь вы с человеком, спрашиваете, кто он по профессии. Инженер, врач или слесарь, нормально, сколько угодно. Но чтобы философ? Какая у вас первая мысль? Замаскированный тунеядец. Все мы философы, особенно под градусом. В ответ на вопросы, что, например, ты в данный момент изучаешь, Харя досадливо морщился. В данный момент я изучаю современную герменевтику, которая имеет свои корни в феноменологии Гуссерля и экзистенциализме Хайдеггера. Ну и кто тут дебил? Спрашивал ангел, который давно привык к этому определению, не обижался и воспринимал как ласковая дурашка. Когда Харя окончил аспирантуру и защитил диссертацию, Ангел и Галя поинтересовались, чему она посвящена. «Концептуализация общества в социально-философской рефлексии. Отстаньте». В его нежелании рассказывать о своей учебе или работе не было презрения или чванства. Была абсолютная убежденность в невозможности и, следовательно, бессмысленности подобного объяснения. Нельзя просто на пальцах рассказать о современной науке, особенно фундаментальный. Сам Харя, окажись, например, в компании физиков, спроси о теоретических основах действия электронного коллайдера, услышал бы что-нибудь вроде «там частицы бегают». Ленин когда-то написал о декабристах. «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа». Тоже относится к ученым-теоретикам. Круг, питательная среда их невелики, а народ их не поймет. Что не мешает любить народ и служить ему. Хотя было бы преувеличением сказать, что Харя любил народ или шире человечество. Служить можно и без любви, но за кого он, не задумываясь, отдал бы кровь, части тела, да и жизнь, это его друзья, их жены и дети. Сам Харя так и не женился, даже попыток не совершил прогуляться до ЗАГСа. Когда им перевалило за 30, непристроенность Хари стала волновать матерей Ангела и Гали, для которых Харя был как родной. Выкормленный на их кухнях интеллигентный и очень умный мальчик. В ответ на тревоги и расспросы Ангел и Галя привели слова родной мамы Хари. «Мой сын повеса и ловелас». Услышав это возмутительное благодушие, мать Гали сказала: «Шалопай и гуляка». Мама Ангела покачала головой: «Вертопрах и шалберник». Харри передали их слова, он расхохотался и спросил: «Шалберник — это кто?» Полез смотреть в словаре, пока искал, ангел предположил: «Шалава мужского пола». Перешагнули 40-летний рубеж. Галя облысел, ангел раздался вширь, оба заматерели. Харри оставался стройным, темно-русые волосы слегка поредели, в них появилась седина. И теперь они лежали мягкой волной, а они буйствовали, как в молодости. Утонченная юношеская смазливость эльфа перешла в благородную мужскую красоту профессора средних лет. Как-то после дня рождения Хари, который не удалось отметить, ангел и Галя без предупреждения завалились к нему в московскую квартиру. На звонок открыла молоденькая девушка, годившаяся им в дочери, пропищала: «Максим Эдуардович в душе!» Тут и сам появился, в халате, ничуть не смутился, обрадовался. «Моя аспирантка Оленька», — представил девушку. «Мои друзья, Кирилл Сергеевич и Василий Юрьевич». «Очень приятно», — смущенно пробормотала девушка. «Нам тоже», — сказал ангел. «Приятно», — добавил Галя. «Оленька», — Харя наслаждался сценой общей растерянности, но делал вид, что ничего особенного не происходит. «Вторую главу вашей диссертации мы обсудим завтра вечером. Нет, лучше послезавтра, тут же в 20:00». Когда девушка ушла, ангел и Галя, забыв про день рождения, про подарок, билет на хоккей, про планы, ресторан, хоккей, пивной бар, обрушились на Харю. «Оленька, диссертацию обсудить!» «Вторую главу, аспирантка, неисчерпаемый запас малолеток». «На защиту через постель! Как режиссер с актерками!» «Но-но!» — предостерегающе поднял руки Харя. «Попрошу без грязи. Мухи и котлеты отдельно. У Оленьки вполне приличная работа, и ее научный руководитель не я». «Со своими он не спит». «Или только после защиты». «Не надо зависти», — возмутился Харя. «Чего вы приперлись?» «С днем рождения поздравить». «Так поздравляйте, полиция нравов». В ресторане после нескольких рюмок водки Ангел и Галя, расслабленные, подкалывали Харю уже с насмешкой. «Ловелас, повеса, вертопрах, шалберник». «Что вы хотите, ребята?» — вздохнул Харя, то ли ерничая, то ли с глубоко запрятанными сожалением и грустью. «Мой идеал женщины — моя мама, но я же не идиот, чтобы на такой жениться». Валерия Валерьяновна по-прежнему жила в Реутове. Харя купил себе однокомнатную квартиру в Москве. На вопрос, откуда деньги, пожал плечами. Консультировал кое-кого во время выборов в парламент. «Ты со своей философией можешь большие бабки заколачивать?» — поразился Ангел. «Зачем мне большие бабки?» — пожал плечами Харя. Во времена их детства и юности был только один пагубный порок — алкоголизм. Наступили новые времена, и проросли наркоманы, игроманы, люди, обожавшие покупать все без разбору, и те, кто повернулся на зарабатывание денег, а детишки вцепились в телефоны и планшеты, перестали гонять по улицам и хулиганить на потеху и для уважения. Валерия Валерьяновна, что не очень было понятно раньше Ангелу и Харе, была тоже зависимой от книг. Ее мир — это интересные умные собеседники, рассказывающие о Древнем Египте, или о нравах и обычаях славян, или о крестоносцах, или о динозаврах. Ее мир — это мир, придуманный романистами, с кристально-мужественными рыцарями и со злодеями, на которых клейма негде ставить, с красивыми благородными женщинами и коварными интриганками. Жизнь в книгах, завораживающая и увлекательная, настолько превосходила реальную, серую, повседневную, что перед Валерией Валерьяновной не стоял вопрос, где поселиться. Сын никогда не пытался выдернуть маму из бумажных грез. Отец пытался, не вышло, родители развелись. Большая квартира на Соколе была разменена на две двухкомнатные в Москве и в Реутове. Отец остался в Москве. Он хотел объяснить 12-летнему Харе свои поступки, говорил, что отношения взрослых мужчин и женщин, в данном случае родителей, никак не касаются отношений с детьми, в данном случае с сыном, что он будет всегда любить его и заботиться, они будут встречаться и бла-бла-бла. Отец был юристом-адвокатом, и когда волновался, изъяснялся, как в зале суда. «Я тебя ненавижу», — сказал Харя. «Ты трус и предатель, видеть тебя не хочу и встречаться с тобой не буду». Отец растерялся и обиделся. Растерялся меньше, чем обиделся. «Следи за своей речью. Ладно, не будем торопиться, нам всем нужно принять новый порядок вещей. Пошел ты на...» Интеллигентный покладистый сын выдал такую замысловатую матерную тираду, что отец теперь уже не растерялся, а опешил до потери речи. Харя не виделся с отцом 40 лет, целую жизнь. Если отец звонил, вешал трубку. Впрочем, отец звонил не каждый месяц и даже не каждый год. Мама разговаривала с ним доброжелательно и весело. Она со всеми так разговаривала. Пыталась помирить сына с отцом. Папа звонил, спрашивал, что тебе подарить на 16 лет. «Разве он не сдох? Странно, я его давно похоронил». «Фу, Максик, как вульгарно». «Но с другой стороны», — тут же находила оправдание Валерия Валерьяновна, «возможно, это говорит о твоей решительной мужественности». Задумалась на секунду и помотала головой. «Решительная мужественность — говорить неправильно. Есть решительность и мужественность, а вместе они отдают...» Она крутила в воздухе пальчиками, подыскивая слова. Харя предложил вариант. «Это когда мама вместе с заболевшим сыном пьет горькие лекарства или рыбий жир». Мама рассмеялась, вспомнив. У нее был восхитительный девичий смех. Харя обожал веселить маму. «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я речи русской не люблю», процитировала Пушкина мама. «Быть может, на беду мою», завершил строфу сын. У Александра Сергеевича, как ни у одного поэта, можно найти афоризм на всякий жизненный случай. «Грибоедов, горе от ума», — не согласился сын. «И Шекспир, хотя он для избранных». «Так мило говорит наша соседка. Мы вечером ужинали», — вспомнила мама. «Словно можно ужинать утром. Тебе не кажется, что прерогатива без грамматической ошибки полностью отдана...» — замялась мама. «Народу», — подсказал сын. «Сила народная, сила могучая, совесть спокойная, правда живучая», — вспомнила Некрасова мама, словно извиняясь за дворянское чванство. Харя подхватил из того же источника. «Народ освобожден, но счастлив ли народ? Выть на Волгу, чей стон раздается?» Мама умиленно погладила его по руке. «Макси, какой ты у меня чудно прекрасный и решительно умно мужественный. Иногда думаю, точно я его родила, а не он меня». «Я об этом не думаю, потому что меня устраивают оба варианта». Она протянула ему руку, он поцеловал ее руку. Это был их тайный ритуал, имевший и обратный вариант. Когда Харя Макс болел, мама сидела рядом на полу, держала его руку и целовала, забывшись и моля о выздоровлении, вместо того, чтобы сделать компресс или вовремя дать лекарство. Ангел и Галя уже подростками как-то единственный раз обсуждали Валерию Валерьяновну. В отсутствии Хари, конечно. «Она уникальная и обалденная», — говорил Ангел. «Как Харя с ней живет и не сдыхает. Спасибо нашим мамам». «Не такая уж уникальная», — не согласился Галя. «Раневская типичная». «Кто?» «Раневская из комедии Чехова «Вишневый сад». Много чувства, любви и абсолютная преступная беспомощность». «Смешная комедия?» — спросил Ангел. «Обхохочешься. Ты на 100% прав. Спасибо нашим мамам». «Через нас», — уточнил не без гордости Ангел. «Слюни подбери. Любишь ты из себя ангела строить». «Имя обязывает. А ты вообще Галя. Ха-ха, девочка». Вести душещипательные разговоры им было непривычно и неловко. Подраться хотелось всегда. Галя первым и неожиданно вмазал Ангелу, и тот потряс головой, приходя в себя и радуясь возможности заняться любимым делом. С рыком бросился, но у Гали было припасено тайное оружие — маленькая подушка, которую мама почему-то называла «думка», и в которую Галя, заранее распоров, засунул молоток и снова зашил. Получив оплеуху думкой, Ангел упал, разевал рот, точно не мог захватить воздух. Галя испугался, подскочил к нему. «Ты чего? Ты это что? Я тебя убил?» «А-а-а!» — завопил как бы вдруг очнувшийся Ангел. «Кастеты в честной драке? За это...» Далее было как всегда. Ангел измолотил Галю до щенячьего скуления. «Прости, ошибся, никогда больше не буду!» И только когда Ангел ушел на безопасное расстояние, добавил: «Если сам не напросишься». Отец Хари был на 15 лет старше мамы Хари, студентка последнего курса филологического факультета и доцент юридического факультета МГУ. Он был влюблен и очарован своей необыкновенной женой-птичкой, ласковой, хорошенькой, весело щебечущей. Первые годы были счастливыми, пока не умерла теща. Лерочкина мама, вырастившая птичку, тянула на себе домашнее хозяйство и неплохо зарабатывала шитьем нарядов для состоятельных дам. Харя плохо помнил бабушку, только ощущения теплоты, уюта, ласки, надежного гнездышка. Из сознательного бабушка обращалась к папе на «вы» и по имени-отчеству — Эдуард Сергеевич. После смерти тещи для Эдуарда Сергеевича начался бытовой кошмар. Милая птичка прекрасно поет, но боится вылетать из клетки. Она — живое украшение интерьера, а не советская жена-добытчица, простаивающая в очередях за продуктами, кухарка, прачка и уборщица. Ему каждый день требуется свежая выстиранная сорочка, отутюженные брюки, носки без дырок и надраенные ботинки. Он не может прийти на службу, как этот плебс. Масляно лоснящиеся у карманов штаны, гармошка под коленями, бахрома позорно коротких брючин над расквашенными ботинками. Он не быдло. У него не может быть корявого воротника сорочки и галстука со следами общепитовской подливки к тефтелям. А тут еще ребенок, который хочет есть, болеет, надо покупать ему одежду и ходить на родительские собрания в школу. На одну зарплату не нанять прислугу. Лера нигде и никем не могла работать. Делала несколько попыток, но чахла и заболевала. Опять-таки, как экзотическая птичка, которую из барских любимец списали на птичий двор. Харя помнил, как отец орал на мать. «Ты не Цветаева, которая тарелки вымыть не могла без достоевщины. Жила в грязи и хаосе. Ее не воспитывали быть хозяйкой. А ты? Дворянских кровей? Принцесса из трущоб? Цветаева — великий поэт, а ты просто засранка, лентяйка и эгоистка. Вселенского масштаба эгоистка. Ты — пустоцвет». «Она меня родила», — думал дрожащий от испуга первоклассник Харя. «Какой же пустоцвет?» Скандалы случались все чаще. Отец орал, мама извинялась и обещала исправиться. У нее не получалось. Она стала часто умываться. Говорила сыну, что чистота — залог красивой кожи лица и первая забота женщины. Он не сразу догадался, что мама уходила в ванную плакать. Ему было 11 лет, когда что-то в нем переломилось. Нет, сломалось навсегда. Очередная ссора. Отец кричит, обвиняет, требует. «Ты прав, милый, во всем прав». С отвратительной, даже словно воняющей чем-то мерзким, покорностью соглашается мама. «Наверное, мне бы следовало умереть». «Его маме умереть?» Это были не просто испуг или страх, а умноженные на сотню, на миллион испуг и страх. Он не слышал слов отца «не говори глупостей». То есть слышал, но мимо, как едешь в автобусе, и мелькают надписи, которые не успеваешь прочесть, а потом они, отмотанные назад пленкой, возвращаются, и ты понимаешь смысл, но значения он не имеет. Он ворвался в комнату, бросился к маме, душил ее, впивался в нее, вцарапывался, плакал и что-то вопил, и понимал, что никогда в жизни с ним больше не случится такого ужаса, потому что дальше некуда, только смерть. Мама его утешала, успокаивала, отец что-то разумное и отвратительно рациональное говорил. Ненужное мелькание за окном автобуса. Харя унял дрожь, вдруг понял, что справился с истерикой не только благодаря маминым ласкам, а из-за того, что внутри неожиданно возникло что-то новое и взрослое. «Я не буду, не имею права терзать ее, как этот, как отец». Повернул голову, хотел сказать отцу, и не смог. Тогда еще не смог. Он хотел сказать «ненавижу». Харе понадобился еще год, чтобы бросить в лицо отцу правду. И от этой правды он не отступил. Сразу после развода отец женился на нотариусе. Женщине некрасивой, но твердой, организованной, хорошо зарабатывающей и чистоплотной. От первого брака у нее была дочь, вторую родила от Хариного отца. Как только Харе исполнилось 18 лет, отец прекратил платить алименты. Все по закону. Но закон предусматривал, что, возможно, добровольная помощь, а также, если ребенок мало обеспечен, продолжает учебу в ВУЗе, можно взыскать алименты через суд. Отец, наверное, не отказал бы, приди к нему сын с поклоном, а суда испугался бы, удар по репутации. Харе в самые тяжелые периоды, когда не было ботинок, чтобы в университет ехать, когда они с мамой перебивались с хлеба на воду, в голову не пришло обратиться к отцу за помощью. После первой сессии, которую сдал на отлично, понял, что потянет и учебу, и подработку. Не вагоны разгружать, конечно, а ночным сторожем в публичную библиотеку. Много лет Харя об отце не слышал и не вспоминал. Живет где-то навозный червяк, волею судеб, называющийся его отцом. Да и пусть ползает. Не прошло и полвека, отец стал названивать маме. «Лерочка, на склоне лет, так сказать, оглядываясь на пройденный жизненный путь, стоя одной ногой в могиле, у меня ведь было два инфаркта, третий станет роковым». Ему нечего было делать, и он терзал маму рассказами о пройденном пути и об успехах своих дочерей, одна из которых продолжила семейную традицию на ниве юриспруденции, а вторая — успешная бизнес-вумен. Мама пожаловалась Харе смущенно и растерянно. Такое же лицо у нее было, когда на улице приставали нищие. вытряхивала все из кошелька и чуть не плакала от того, что больше дать не может. «Максик, мне папа звонит. Часто. Каждый день. У него было 2 инфаркта, одной ногой в могиле». «Что ему надо? Зачем звонит?» «Чтобы рассказать о своих дочерях, твоих сводных и единокровной сестрах. Ему хочется с тобой встретиться. Он перенес 2 инфаркта и одной ногой в могиле». «Ты уже говорила, я понял. Это ты дала ему мой телефон?» «Извини, сыночек». «Все нормально, я разберусь». Ему отец тоже звонил, и зачин был такой же. Про 2 инфаркта и одной ногой в могиле. Уговаривал встретиться. Харя безо всяких «извини» отвечал «нет» и клал трубку. Потом занес номер отца в черный список. Теперь Харя сам позвонил. «Ты хотел встретиться?» «Да, сынок», — обрадовался отец. «Я перенес 2 инфаркта и одной ногой в могиле». Про инфаркты и могилу Харя уже не мог слушать. «Определись с точкой опоры». «Что?» — растерялся отец. «Ничего, забудь. Ты из дома выходишь?» «Конечно, и консультирую время от времени. Опыт, знаешь ли, просто так не...» «Куда выходишь?» — перебил Харя. «На Тверской бульвар. Ежедневная прогулка 1,5 километра, так сказать. Бесплатный кардиотренажер на свежем воздухе». «Значит, завтра в 1 часа дня на Тверском. Пока». Отец был импозантен, стар, высок, гривост и строен. Джинсы, фирменная рубашка, шелковый шейный платок закрывал дряблую шею, твидовый пиджак с кожаными заплатами на локтях. В одной руке трость с серебряным набалдашником, во второй — поводок, крепившийся к ошейнику мелкой собачонки. На отца оглядывались, не дать не взять, Станиславский по бульвару фланирует. На Харе тоже были джинсы и рубашка, тоже из недешевых, и, черт подери, пиджак с овальными заплатами на локтях. Эти нашлепки, дизайнерские выкрутасы, разозлили Харю до зубовного скрежета. Впрочем, и без одинаковости стиля их родство бросалось в глаза. Они представляли собой, для глазеющих прохожих, гламурно-пасторальную пару, старый благородный отец и не менее благородный и уже немолодой сын. Для Хари, который презирал пошлое любопытство толпы и положение, когда оказывался частью декорации, ничего хуже нельзя придумать. Как же? Теплый солнечный день бабьего лета, легкий ветерок играет с желтыми листьями, плавно опускающимися на землю. Подстриженные газоны, осенние клумбы, на дорожках, посыпанных мелкой каменной крошкой, не соринки. По обе стороны Тверского бульвара за проезжей частью прекрасные здания, и они с отцом, деталь, без которой художественное решение будет неполным. Московские интеллигенты в 5-м поколении, ягодка на торте. «Фиговый листок, траченный молью», — подумал Харя. Занятые руки не дали отцу заключить его в отеческие объятия. Хоть на этом спасибо. «Присядем», — кивнул Харя на скамейку и первым на нее приземлился. Сложил руки на груди, закинул ногу на ногу. Отец опустился рядом, поднял собачонку, пристроил у себя на коленях. «Микки, веди себя хорошо». С точки зрения Хари, животное было мерзким, общипанная дрожащая белка-мутант. «Китайская хохлатая, Микки умничка», — проворковал Эдуард Сергеевич. «Очень породистая. Ах, я не о том, волнуюсь. Сын, я счастлив тебя видеть. После 2 инф... Стоп. Только не про одну ногу в могиле. Ты хотел меня видеть, я пришел. Напрягись и пропусти вводную часть. Чего тебе надо? Краткое содержание». Отец пожевал губы, обиженно всхлипнул. «На склоне лет мы все, то есть те, кто остался, а ушли многие. В свое время мне выпала честь работать с...» Ближе к сути. Харе пришлось еще несколько раз возвращать отца к цели их встречи. Эдуарда Сергеевича заносило в сторону постоянно. Его сознание напоминало персональную свалку, груду ненужных, старых, бесполезных, частью прогнивших вещей, которые интересны и памятны только тому, кто ими прежде пользовался. Отцу хотелось обрисовать свою выдающуюся профессиональную карьеру и похвастаться образцовой семьей. «Мне твоя жизнь неинтересна, я не любитель копаться в помойках. — не выдержал Харя. «Или ты наводишь шарики на ролики, говоришь по делу, или адью». Отец несколько раз шумно вздохнул, сжал пальцы и потревожил уснувшую Мики, которая обиженно тявкнула. Агрессия сына что-то замкнула в его мозге, и он стал говорить конкретнее, почти конкретнее. «Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы ты познакомился со своими сестрами. Родная кровь, знаешь ли. А с Марьяной у тебя одна кровь, а Вероника — кладезь рационализма и вытекающей из него доброты». «Чернышевского начитался, что ли?» — хмыкнул сын. «Рациональный эгоизм?» «У меня пострадало зрение, и, увы, давно не могу читать». «Как же, зрение? Слушай внимательно. У меня нет никакого желания знакомиться, общаться и вступать в какие-либо отношения с твоими детьми и внуками. К их чести они тоже не стремятся. Это все?» «Нет, погоди». Отец схватил его за руку, точно боялся, что сын убежит. Харри брезгливо отстранился и сбросил его руку. Подумал, вот бы мы сейчас подрались. Он меня тростью по башке, я его за шейный платок и по мордасям, чтобы вся эта липовая пастораль к ядреной бабушке. «Оценивая, так сказать, перелистывая свою жизнь», быстро заговорил Эдуард Сергеевич, «рассматривая ее под фокусом христианства, мы с женой регулярно посещаем церковь». Харя вспомнил, как в детстве спрашивал отца, почему много умных, выдающихся людей верили в Бога. Отец говорил, что они заблуждались, потому что, будучи гениями в своей узкой области, из-за неправильного воспитания были отравлены религиозным дурманом. «В нашем приходе, — продолжал отец, — много известных людей, артистов, государственных деятелей. Про деятелей не надо, этот разговор — медленное обрезание хвоста у дохлой кошки. Что? Хорошо, буду краток, тезисно. Пересматривая свою жизнь, оценивая поступки, я при всем смирении и желании не могу себя обвинить в причинении зла Лерочке, твоей маме и тебе лично. С ней невозможно было жить, я погибал, я не мог более нести эту ношу». И свалил ее на 12-летнего пацана, вырвалось у Хари. Он досадливо поморщился и поймал себя на том, что говорит о себе тогдашнем, как о постороннем, некоем испуганном и злом мальчишке. Пацан неплохо справился, потому что у него появились настоящие друзья. «Что? Что ты имеешь в виду?» — потребовал Эдуард Сергеевич. «Ты за прощением, что ли, пришел?» «За пониманием. На склоне лет, стоя одной ногой...» «Помнишь, как я тебя послал, когда вы с мамой разводились?» «Да, конечно, это было возмутительно. Твоя мамочка в ответ на мое негодование сказала, что ты интересуешься филологией». «С тех пор ничего не изменилось. Повторяю для тупицы старых маразматиков. Ты трус и предатель, я тебя презираю. Хоть лоб отшиби в церкви, не отмолишь. И простить я тебя не могу, потому что нет объекта для прощения. Ты умер, сгнил, распался как дерьмо, поскольку и есть дерьмо. Я твой отец. В семье не без урода. И если еще раз позвонишь маме или мне, то третий инфаркт заработаешь после тяжких телесных повреждений. Собственно, не таких уж и тяжких. И я тебе просто дам по лбу, чтобы не лез. Усек, червяк?» Харя встал и быстро зашагал к метро. Его трясло. Отец-тварь хотел чистеньким на тот свет отправиться. Сейчас его третий инфаркт настигнет. Харя затормозил. «Надо оглянуться». «Не надо. Людей много, найдется, кому скорую вызвать». Харя давно вышел из возраста юношеского максимализма, когда легко заявлял человеку пошлому или глупому, корыстному или вульгарному, кто он есть на самом деле. Научился держать язык за зубами. Культура поведения — это система запретов, принятая не столько по этическим мотивам, сколько ради практического удобства. Родной папа Харя оказался единственным, кто не попадал под стандарт культурного поведения. Харя не раскаивался и не сожалел, но на душе было гадко. Ехал домой и думал: «Из-за тебя, гнида, я не напьюсь». Покупал в магазине водку и думал: «Рюмка другая не помешает». Вечером он напился. В одиночестве. У него было три стадии опьянения, переходящие одна в другую в случае нереализованности предыдущей. Веселый кураж и очаровательные дамы, зудящая потребность начистить кому-нибудь репу или расквасить нос, черная меланхолия из-за несовершенства мира, в котором все идиоты, он в том числе. Гали, прекрасно знавшему Харю во хмелю, он позвонил в третьей стадии. «Не отрываю ли вас, сир?» «Нисколько». «Что в мире?» «Нет стабильности». «Тогда есть движение. Определить векторы нелегко». «Харя, ты напился по поводу или просто так?» «По поводу. Сегодня виделся с отцом. Старый маразматик, беспомощный кретин, но я его все-таки мордой в дерьмо». «Жалеешь теперь?» «Нет. Если снова начать, я бы выбрал опять. Он еще легко отделался, предатель». «Чего ж тогда напился?» «Вот и звоню спросить. Друг, почему я напился?» «Просто у тебя нет жены, подруги, опоры, подушки, костыля». «А, точно!» — Харя пьяно захихекал. «Раньше были за мужем, а теперь за женой. Ловко устроились, слабаки. Сейчас Ангелу позвоню. Вы с ним, гады, лишили меня костыля. А папочка был с тросточкой и с драной собачкой. И с чертовыми заплатками на локтях. Я все эти пиджаки и рубашки порежу нахрен на лоскуты». «Какие рубашки? Харя! Харя!» — звал Галя. Он набирал его номер, но ответом было только: «В данный момент абонент недоступен». Галя звонил Ангелу, тот тоже был недоступен. «Привет, друг мой Ангел! Не отрываю!» Звонит одна пиявка другой и спрашивает: «Не отрываю!» «Я это слышал сотню раз, сам ты пиявка! Вкусна ли Катина кровь? Можешь ли уделить несколько минут? Не трудно ли тебе будет укрыться от семейства в укромном месте, вроде кладовки или сортира?» «Привет, не трудно. Ты надрался?» «Не стану отрицать». «Ты дома или где?» «Я нигде, во вселенной». «В милиции?» «Дебил, я дома, пьян и одинок». «Хорошо». «Галя сказал, все мои проблемы от того, что не женился». «Аспирантки, что ли, перевелись?» «Фу, пошляк. У меня нет зацикленности на возрасте, упругости груди и кожи в целом. Честно говоря, с опытными женщинами от 30 до 50 иметь дело гораздо предпочтительнее». «Хм». Что-то невнятное издал Ангел. «И мою возможную судьбу вы, друзья, называется, на корню изничтожили». «Как это?» — не понял Ангел. «Месяц назад, в день рождения», — напомнил с пьяной мстительностью Харя, «ваша гостья — двоюродная племянница из далекой еврейской автономной области. Лет 37, слегка тронутый злыми морозами, но еще не раскрывшийся бутон. Она смотрела на меня правильно, а вы, сволочи, все испортили». Все придумал Галя. Ангел активно поддержал. Жена Гали была педагогом. Сначала простой учительницей, потом завучем. Сначала в простой школе, потом в элитной гимназии. Математик, она увлекалась психологией и вела соответствующий кружок. Галя как-то увидела у жены список маний и фобий. 7 страниц, правда, каждый бзик с новой строчки. Что там боязнь высоты, закрытых пространств, пауков или лягушек? По сравнению с некоторыми фобиями, они просто детские тревоги. На букву «Ф» Галя нашел филофобию, боязнь влюбленности, и филимофобию, боязнь целоваться. Поискал про женитьбу, на букву «Г» нашел гомофобию, страх бракосочетаний. Это был просто клад для подначивания стойкого холостяка Хари, только случая дождаться. День рождения Кати и стал случаем. Прекрасная провинциальная племянница Бутон поплыла от первого же вопроса Хари. «Меня всегда интересовало, в этом административном образовании Еврейской автономной республики, пардон, области, больше автономного или еврейского?» Он улыбался, слушал, не слушая ответ, как бы давая понять, что любые ее слова, независимо от смысла, чудная музыка, издаваемая очаровательной женщиной. Говорил, моросил, вешал ей на уши тонкую лапшу вроде фунчозы. Ангела и Галю всегда восхищало умение Хари украшать женские уши лапшой. Он мог нести полнейший бред, например, утверждать, что атомная станция производит атомы, которыми потом начиняют бомбы, и дамы ему верили. Вот и сейчас бутон с едва ли неощутимым поскрипыванием стал раскрываться навстречу солнцу и счастью. Хари позвонили, он вышел, предварительно с галантным поклоном извинившись. «Эрочка, детка», — сказал ангел, обращаясь к гостье, — «наш друг Хар Максим Эдуардович, настоящий философ, профессор и т.д. и т.п. Но есть нюансы. У него, как это, филофобия и гомофобия», — подсказал Галя. «К счастью, не дошло до филимофобии». «Больной на голову?» — ахнула Ира Бутон. «Сейчас спокойный период», — сказал ангел. «Ремиссия», — уточнил Галя, и призвал на помощь свою и ангела жен. «Девочки, скажите». «Мясо из духовки достану», — сказала Катя и вышла. «Таня, подтверди», — строго посмотрел на жену Галя. «Да, есть», — как под пыткой произнесла Таня. «Но это не означает». Тут вернулся Харя, подсел к Ире, взял ее за руку. «Принципиально важный момент. Если заваленная фунчозой женщина позволяет держать себя за руку, отвечает на многозначительные поглаживания и пожатия, то на светофоре горит зеленый свет». Ира руку выдернула. Смотрела на Харю точно на заразного, вскочила. «Пойду тете Кате помогу». «Что это с ней?» — удивленно спросил Харя. «Тенеофобия», — ответил Галя. «Боязнь заразиться глистами». «Чем-чем?» — вскинул брови Харя. Ответа не дождался, потому что Галя, Ангел и Таня хохотали. «Харя, не морочь мне голову», — сказал Ангел. «Из-за бабы ты не напился бы. Что случилось?» «С родным батюшкой встречался». «Зачем?» «По настоятельному его домогательству. Этот подонок, стоя одной ногой в могиле, захотел прощения за грехи свои вольные и невольные». «Ты простил?» «Нет, послал далеко и не литературно». «Почему?» «Не знаю». «Это не по-христиански». «Зато по-пацански, по-мужски». «Теперь мучаешься, жалеешь?» «Не жалею, а муки претерпевать — это вполне в духе всех религий. Сейчас пойду и домучаю оставшуюся водку. Пока». Ангел и Галя наконец созвонились, пришли к выводу, что Харри никуда не денется, то есть из дома не выйдет в поисках приключений. Он уже настолько пьян, что вряд ли и до постели доберется. Утром Харю разбудили настырными звонками. Сначала Галя, потом Ангел справлялись. «Ты как?» Он им высказал все, что думает о добрых самаритянах, которые будут человека, страдающего жестоким похмельем. «Сам ты, самаритян, пробы ставить негде», — вернул ругательство Ангел. «Воды больше пей», — посоветовал Галя. «Выводят алкоголь и дурные мысли».